Глава 13. Краем глаза Варя заметила, что к столику кто-то подошел, но поначалу решила, что это официант. Однако служители общепита не подсаживаются к клиентам и не выдерживают долгую паузу. «Чертов племянничек!» — с неожиданным неудовольствием поняла она. «Отыскал-таки. Трать теперь время на этого молодого балбеса. Поди не знает, что такое взрослые разговоры». Она покосилась на мужчину напротив и широко открыла глаза. «Красавец! Мачо! Блудодей!» И все это крупными буквами во всю улыбающуюся обаятельную физиономию. Но, слава богу, не племянничек. Варе вдруг стало весело. Ну и пусть блудодей, да еще наверняка со стажем, судя по хитринке в лукавых глазах. Ох, оборотка-то, бородка, отрастающая, да чего хороша. Зато самый смелый, единственный из плотоядно глазеющих на нее полдня, кто просто взял и подсел, с явным намерением познакомиться. «Прекрасная сеньора кого-то ожидает?» «А голос-то, голос! Так и мурлычет котяра, вот-вот об ногу потрется. Сеньора ждет молодого оболтуса, который, по-видимому, не понимает своего счастья». Она лучезарно улыбнулась. «А вы, сеньор?» «А я, к счастью, не дождался. Мою почтенную Матрону довольно ловко у меня увели». Блудодей счастливо рассмеялся. «А знаете, что я вам скажу, сеньора? Наверняка это судьба. Спорим, что вы не дождетесь своего молодчика». «А давайте», — загорелась Варя. «На что?» «На желание», — азартно выпалил блудодей. «Абсолютно невинное, приличное, но интересное. Пари?» «Пари». Пожатие у настоящей женщины оказалось крепким, хватка медвежьей, что восхитило и умилило герцога еще больше. Нет, что за дуралей его секретарь? Как он мог запасть на престарелую красотку? Или она еще ничего? Но вздор, рядом с такой женщиной, что чуть не сплющила его ладонь, а других не думают. «Может, пока перекусим?» — предложил. «Не знаю, как сеньора, а я зверски голоден». Он щелкнул пальцами, и официант материализовался тотчас, словно из воздуха. «Счет на двоих», — посерьезнев обозначила Варвара Павловна свои суровые рамки. Но непрошенный гость укоризненно покачал головой. «Да полно, сеньора, за что вы так уж? Не разорит меня!» Он на несколько мгновений задумался, небрежно отодвинул меню и распорядился. «Марсальский рыбный супчик, крабы, запеченные в сливках с сыром и... да что-нибудь по-простому, вроде осетрины на вертеле. Найдется, дружище?» Официант сверкнул улыбкой и безукоризненным пробором. «Разумеется, сеньор, к супу какие изволите гренки?» «С чесночком, но не сильно выраженным, так, слегка натереть». «Боже, есть, оказывается, такие мужчины!» — в ошеломлении думала Варя. «В жизни не ела осетрины, вернее, только раз, да и то не помню вкуса». «Вино?» — осведомился официант. И оба посмотрели на Варю. «Пиво!» — твердо сказала она. «Темное, нефильтрованное, бархатное, в бокале». Блудодей уронил вилку и восторженно закатил глаза. «Барлоговы веники! Есть на свете такие женщины! Есть! К черту вино, дружище! Мне того же самого и тоже, только бокал. Я за рулем». По-видимому, служитель ресторанного культа привык ничему не удивляться, даже варварству со стороны клиентов. «Пиво под осетрину? Их дело, они платят». Откланившись, он исчез так же загадочно, как и появился до этого. Но через доли секунды вернулся с подносом, уставленным фарфоровыми креманками. Пояснил. «Дабы сеньоре со спутником приятно скоротать время в ожидании обеда». «О!» — восторженно выдохнула настоящая женщина. «Потрясающе!» Ее незваный гость, похоже, млел от неземного удовольствия. «Рад, что вам здесь все так нравится, сеньора...» Набив рот мороженым, Варя ловко выдержала паузу, чтобы подумать, и, проглотив нежнейший пломбир, выдохнула. «Хильда!» «Превосходно!» — отчего-то обрадовался блудодей. «Как это чудесно! Никаких тройных имен, на которые язык сломаешь, никакого подтекста и мифологии. А вы, сеньор?» Варе удалось ловко передразнить соседа. «Робин?» — ответил он без запинки, честно глядя в глаза. «Просто Робин». «Ну-ну», — подумала Варя. «Плавали, знаем». Но образ любимой пенапной красотки, веселой пышечки Хильдушки, пришедшей внезапно на память, вызвал у нее приступ неконтролируемого веселья, и она так и не высказала сомнения вслух. «Да и к чему? Сама-то она зашифровалась, так что квиты». «Да, конечно, просто Хильда, так я и поверил», — мысленно фыркнул герцог. «Без всяких там фон, иде или дюк фамилии. Попала бы ты сюда так запросто. Однако уважим инкогнито дамы. Сам-то я, скотина, сшельмовал». Они обменялись ехидными взглядами и поняли друг друга без слов. Но, впрочем, к чему объяснение? Какая-то тонкая, но прочная незримая нить уже протянулась между ними, и пока за веселой пикировкой их слова пересыпались, как бисер из контейнера в контейнер, на полотне жизни уже укладывались стежок за стежком, обещая со временем нарисовать удивительнейшую новую судьбу и, как знать, не совместную ли, хоть бы и ненадолго. Пожилой циньор, наслаждающийся чашечкой кофе с перцем и шоколадом, проводил взглядом проплывающее мимо блюдо с одуряюще пахнущим супчиком и потер мочку уха, активировав при этом крошечный переговорник. «Приветствую. Да, все в порядке, Эрих. Встретились, познакомились, обедают. Похоже, они в восторге друг от друга. Нет, мне не в тягость. Я хоть и на отдыхе, а размяться иногда приятно. Снять наблюдение? Точно? А то за этими двумя следить одно удовольствие. Хорошо, дружище, понял. Присмотрю издалека».